Скоро можно будет не волноваться, что я потеряю усадьбу и окажусь в общежитии, если не в ночлежке. У меня уже и так не лучше, чем в ночлежке пропади все пропадом. Я даже не знаю, с какой стороны взяться за этот чертов уют. Думаю, я бы обошелся без постельных радостей. Обходился же и подолгу. Однако стать бездомным в собственной усадьбе, прямо скажем, не весело. А креветка, видать, не хочет мне помочь. Или не может. Глава 45. У меня нет топора, чтобы сварить из него кашу, только щипцы и пригоршня кривых скрепок. Жизнь все больше распадалась на две неравные части. Мы проводили Инесс Лундмарк на досрочную пенсию, и ее детский отдел окончательно перешел под мое начало. Я с головой окунулась в работу. Готовила неделю детского театра, организовала местных художников на то, чтобы они иллюстрировали с детьми сказки, и попыталась склонить местных политиков к более активной поддержке новых проектов в области культуры, в результате чего едва не оказалась в списках кандидатов от одной из партий. По-моему, я приобрела репутацию человека не только полного замыслов, но и умеющего воплощать их. Меня посылали на семинары и ярмарки, и я чуть не добилась от наиболее влиятельного человека в муниципалитете выделения денег на фестиваль детских фильмов. Потом, впрочем, выяснилось, что высокого чиновника соблазнял не фестиваль. Он предложил мне съездить с ним на выходные в Польшу, где намечался кинофестиваль для детей, и секретарша начальника позвонила уточнить, действительно ли я согласна жить с ним в двойном номере. Тут у меня раскрылись глаза на его дружеские объятия и обращения типа «милочка» и «лапочка». Когда я предъявила ему претензии, он сначала отговорился тем, что хотел сэкономить муниципальные деньги, мы, дескать, люди современные. Потом сказал, что секретарша неправильно его поняла и вообще никуда не годный работник. Ее надо уволить по сокращению штатов. А потом наши дети остались без фестиваля. Разумеется, я не могла принять против Бон за официальные меры. Все равно бы не вышло ничего, кроме неприятностей секретарш. К таким господам чаще всего не подкопаешься, им обеспечено алиби. Впрочем, я не уверена, что он пытался лишь организовать себе небольшое приключение за казенный счет. Случалось, он звонил мне по вечерам, сопел в трубку, плакался или нес околесицу. Я рассказала об этом Бенни, и он вызвался наклеить себе усы и под чужим именем устроиться на работу в муниципалитет. В кои-то веки мне удалось заинтересовать Бенни своими делами. Думаю, он малость приревновал. Самое страшное было не то, что этот муниципальный Бонза положил на меня глаз, и даже не то, что задуманный мной фестиваль не состоялся. Я давно стараюсь, имея дело с мужчинами, не включать свое обаяние на полную катушку. Непонятно, почему многие из них падки на таких, как я. Сначала им кажется, что я очень хрупкая, а когда выясняется, что, возможно, они ошиблись, я становлюсь для них загадкой, которую непременно надо разгадать. Все это мы уже проходили. Так вот, самое страшное было то, что в моей библиотеке работает жена этого Бонзы. Она, понятно, ничего не знала, впрочем, что тут было знать, и по-прежнему щебетала в комнате отдыха о том, что я слышу от нее много лет подряд. Теперь, когда дети выросли и уехали от нас, мы со Стэном наконец-то можем пожить в свое удовольствие. Если бы ему дали отпуск, мы бы отметили годовщину свадьбы вторым медовым месяцем на Мадейре. Мы со Стэном то, мы со Стэном все. А вечером Стэн опять звонил мне и что-то гнусавил в трубку. В обеденный перерыв в нашей комнате отдыха незримо присутствовало довольно много мужей. Больше всех жаловалась на своего Лилиан. Вернешься с работы, отстояв 10 часов на ногах, а он, как ни в чем не бывало, читает вечернюю газету, развернув ее на кухонном столе поверх яичной скорлупы и оставшихся от завтрака грязных тарелок. И тут же спрашивает, что будет на ужин. Еще его постоянно надо утешать. То он не выиграл в тотализатор, то его кто-то обидел на работе, то он начал лысеть. Самое спокойное время у нас, когда он болеет. Тут он закрывается в спальне и жалобно стонет, а мы с детьми можем хоть что-нибудь делать по-своему. Подумать только. Стэн никогда не позволяет себе ничего подобного. Он безумно деликатный, даже завтракает сплошь и рядом на работе. Разговоры в этом духе наши кумушки могли вести без конца, чем сильно давили мне на психику. Ведь я уверена, что в свое время их тянуло к мужьям не меньше, чем меня сейчас тянет к Бенни. А я не маленькая и не стану внушать себе, Мы до такого не докатимся, тем более при уже возникших неладах. В общем, жизнь моя распадалась на две части. Трудная, но увлекательная работа, на которую уходило все дневное время, и остаток дня, который я все чаще посвящал раздумьям. О Стэне, о муже Лилиан, о Робертино, об Эрьене и о Бенни. Какую цену я готова заплатить? Чего по крупному счету хочу? Спросить об этом я могла только у одного человека. И я пошла к ней. Глава 46. Видимся мы все реже и реже. Брать машину у подруги Дезире больше не может. Похоже, машина продана. И нам надо выбирать между моими приездами за ней в город и тем, что она добирается сама на автобусе. Автобус ходит только по будням и всего один, в 19:30. Значит, на усадьбу она попадает к половине девятого, а около 10 мне пора на боковую. Так как я почти никогда не могу заехать за ней раньше 8, доезжаем мы примерно в одно время с автобусом. А если я остаюсь ночевать у нее, на утро мне вставать в 5. В неделю выходит 1-2 встречи по 1.5 часа, минус те разы, когда Дезире в отъезде. А нам позарез надо побыть вместе хотя бы пару дней, чтобы пойти дальше наших извечных шуточек. Не станешь же, когда она снимает пальто в передней, приставать к человеку с вопросами типа «Есть ли у нас будущее?» «Да, я забыл про выходные. Тут она иногда заваливается ко мне на целый день. Тут мы обычно и цапаемся. Или всячески стараемся избегать ссор, что тоже создает напряг. И все-таки я скучаю без этих встреч по выходным». Последние 3 недели Дезире проводила их на конференциях, семинарах и еще какой-то ерунде. Впору, черт возьми, назначать ей свидание на кладбище. Однажды я прихватил ее на вечеринку здесь, в деревне. Может, в виде пробного шара. С Вайолет они поздоровались очень сухо, зато другие сельчане, особенно те, кому за 50, принимали Дезире на ура. С некоторыми она говорила так оживленно, что я уже испугался... Не распространяется ли она о пользе чтения? Но нет, речь у них зашла об истории деревни. Подлинная заинтересованность с обеих сторон еще никому не мешала. Кроме того, я прекрасно знаю, что мои соседи спят и видят, чтоб меня кто-нибудь захомутал. У всех свербит в голове одна мысль. Когда исчезнет последняя ферма, деревне придет конец. Ты видишь, она просто сольется с городом. В тот вечер я довольно мрачно потягивал пиво, представляя себе, что рябиновую усадьбу... переоборудуют под место отдыха для сотрудников какой-нибудь проклятой компьютерной фирмы. Под конец пирушки мы получили приглашение на кофе от материных старинных друзей, тетушки Альмы и дядюшки Гуннера, на воскресенье. — К сожалению, не смогу, — сказала Дезире. — Завтра в 3 я улетаю в Упсалу. Тьфу ты, черт! Возясь на дворе со скотиной, я все чаще думаю о том, что у меня есть 3 пути и что скоро мне придется выбирать один из них. Первый. Я пытаюсь добиться, чтобы Дезире собрала свои пожитки и переселилась ко мне. Голову даю на отсечение, она и не помышляет об этом, а потому очень рассердится, если я предложу такой вариант. Второй. Я продаю хозяйство и перебираюсь в город, а там дожидаюсь ее возвращения из Упсалы с горячим кофе. Об этом варианте не могу помыслить я. И третий. Я смотрю правде в глаза. Перестаю питать несбыточные надежды. И нахожу женщину, которая будет готова проводить со мной больше 3 часов в неделю. А все потому, что не хочу и думать о 4-м варианте. Остаться бобылем. Как Боссе, которого до сих пор кличут Нильсоновым парнишкой, хотя ему уже 46. Боссе живет с престарелой матерью на родительском хуторе, выращивает мелкую скотину и работает на полставки в магазине сельхозпродуктов. Он установил себе огромную антенну-тарелку, подписался на пакет телевизионных программ с эротикой и ездит на глухариную охоту. Других интересов у него нет. Время от времени он под каким-нибудь надуманным предлогом заглядывает в рябиновую усадьбу и застревает 3 часа. И если тут оказывается Дезире, мы с ней дружно вздыхаем из-за гордины, обнаружив во дворе его машину. Ни в коем случае не стать таким, как Боссе. Сёдерстрёмов, парнишка. 53 лет. Нет, я пойду на что угодно, лишь бы не это. А годы, между прочим, поджимают. Возможно, Дезире чувствует эти витающие в воздухе холостяцкие страхи, понимает, чего я от нее жду, и нарочно упрямится, хочет только играть со мной. Моя креветка еще маленькая, живет бурной городской жизнью и не боится остаться одна.